Глава вторая. Карбюратор. «Я ждал тебя», — повторил Марик, усадив гостя в кожаное мягкое кресло. Ни за что на свете Бонди не признался бы, как мечтал увидеть дошедшего до ручки ученого-изобретателя. «Ну вот видишь», — несколько преувеличенно порадовался он, — «бывает ведь в жизни». Как раз сегодня утром мне пришло в голову, что мы с тобой не виделись уже 20 лет. 20 лет, Рудольф, представь себе, 20 лет. Буркнул Марик. Так значит, ты хочешь купить мое изобретение? Купить? Растерянно протянул Г.Х. Бонди. Я, правда, не знаю. Я, собственно, об этом еще не думал. Мне захотелось тебя повидать и... Не ломайся, пожалуйста, перебил его Марик. Я ведь знал, что ты придешь. За изобретением, конечно. Оно как раз для тебя. На нем можно заработать. Марик махнул рукой, откашлялся и начал снова сдержанно и размеренно. Изобретение, которое я продемонстрирую вам, знаменует собой более значительный переворот в технике, чем паровая машина Уатта. Если коротко определить значение этого открытия, то речь идет в сущности о предельном использовании атомной энергии. Бонди незаметно зевнул. «Скажи, пожалуйста, чем ты занимался все эти 20 лет?» Марик несколько удивленно взглянул на старинного приятеля. «Современная наука утверждает, что материя, то есть атомы, состоит из бесчисленных квантов. Собственно, атом – это скопление электронов, мельчайших электрических частиц». «Очень увлекательно», – перебил инженера-президент Бонди. «Видишь ли, я всегда был слаб в физике». «А ты плохо выглядишь, Марик». «И что, собственно, толкнуло тебя заняться этой этим заводишком?» «Что?» «Да так, случайность. То есть я изобрел новый способ применения металлических волосков в лампах накаливания. В общем, пустяки. Я придумал это между делом. А последние 20 лет я разрабатываю проблему полного сгорания материи. Ответь мне, Бонди, что в наше время составляет главнейшую проблему современной техники?» «Торговля», – изрек президент. «А ты женат?» «Вдовец», – ответил Марик и в возбуждении принялся расхаживать по комнате. «Никакая не торговля, понимаешь? Сгорание. Предельное использование тепловой энергии, которая заключена в материи. Представь, сжигая уголь, мы получаем лишь 100-тысячную долю того, что могли бы получить. Понимаешь?» «Да-да, уголь страшно дорог», — глубокомысленно подтвердил пан Бонди. Марик сел. «Если ты пришел не ради моего карбюратора, убирайся прочь», — возмущенно прорычал он. «Продолжай», — предложил исполненный миролюбие пан Бонди. Марик обхватил голову руками. «Я убил на это 20 лет», — глухо вырвалось у него, — «и теперь продаю первому встречному. Это мечта всей моей жизни, величайшее изобретение. Серьезно, Бонди, это великая вещь». «Наверное, особенно по нашим жалким масштабам», — поддакнул Бонди. «Нет, вообще великая. Представь, теперь для тебя открывается возможность использовать энергию атома всю без остатка». «Угу», – произнес президент, – «значит, будем топить атомами». «Ну, а почему бы и нет? У тебя тут прелестно, Руда, скромненько и мило. А сколько душ занято на производстве?» Марик не отозвался. «Видишь ли», – задумчиво произнес он, – «можно сказать, использование энергии атома или сгорание материи, или разрушение материи. Это не имеет никакого значения». «По мне, лучше всего сгорание», – откликнулся пан Бонди. «Сгорание как-то интимнее». «Да, но в данном случае наиболее точным был бы термин «расщепление материи». То есть нужно расщепить атом на электроны и запрячь их в работу. Понятно?» «Великолепно», – уверил президент. «Вот именно запрячь бы их в работу. Возьмем, к примеру, двух лошадей. Обе изо всей силы тянут канат в противоположных направлениях. Что это, по-твоему?» «По-видимому, какой-то забавный спорт», – предположил пан президент. «Нет, не спорт, а состояние покоя. Лошади натягивают канат, но не трогаются с места. И если ты перерубишь веревку...» «Они рухнут на землю», – восторженно вскричал Гэха Бонди. «Нет, они разбегутся в разные стороны. Они уподобятся освобожденной энергии. Видишь ли, материя – это такая же вот упряжка. Оборви связь, которая держит на цепи электроны, и они разбегутся в разные стороны». «Да, они разбегутся, но мы можем изловить их и запрячь снова, понимаешь? Ну, представь себе такую картину. Положим, мы с тобой растопили печь углем. Получили какое-то количество тепла. И, кроме того, пепел, угарный газ и сажу. Материя здесь не исчезла, понятно?» «Ну, само собой. Не желаешь ли сигару?» «Не желаю. Но оставшаяся материя обладает еще несметными запасами неизрасходованной атомной энергии. И если бы нам удалось использовать всю атомную энергию вообще, то мы использовали бы и все атомы до конца. Короче, только в случае полного сгорания материя исчезнет». «Ах так, вот теперь я понял». «Это все равно, как если бы мы плохо смололи зерно, сняли бы тонкую шелуху, а остальное развеяли по ветру, как пепел. А при тщательном помоле от зерна ничего или почти ничего не остается, не правда ли? Вот и при полном сгорании от материи тоже не остается ничего или почти ничего. Она перемалывается вся без остатка, используется до предела, обращается в изначальное ничто. Видишь ли, материя поглощает массу энергии только для того, чтобы существовать. Отними у нее бытие, заставь ее не существовать, и освободится несметное количество энергии. Вот она как, Бонди». «Хм, не так уж плохо». «Флюгер, например, считает, что килограмм угля содержит 23 биллиона калорий. Я думаю, Флюгер преувеличивает». «Ну, разумеется». «После теоретических подсчетов я пришел к выводу, что их там около 7 биллионов. Это означает, что при полном сгорании угля на одном его килограмме средняя по мощности фабрика может работать несколько сот часов». «Черт возьми!» – воскликнул Бонди, вскакивая. «Точного расчета времени я тебе не представлю. У себя на фабрике я вот уже 6 недель жгул полкилограмма угля при нагрузке в 30 килограммометров. И представь, дружище, он все вертится, вертится, вертится!» – бледнее прошептал инженер Марик. Президент Бонди в растерянности поглаживал свой подбородок, гладкий и круглый, как попка младенца. «Послушай, Марик», – нерешительно произнес он, – «ты наверняка того, несколько переутомился». Марик устало отмахнулся. «Пустяки. Если бы ты хоть немного разбирался в физике, я бы растолковал тебе принцип работы моего карбюратора. Видишь ли, это еще одна совершенно новая глава высшей физики. Впрочем, ты сам убедишься, спустившись вниз в подвал». Я засыпал в машину полкилограмма угля, завинтил ее и приказал опечатать при свидетелях, чтобы никто не смог прибавить горючего. Тебе стоит взглянуть на это, право стоит. Конечно, ты все равно ничего не поймешь, но спуститься спустись. «Спускайся, тебе говорят». «А разве ты сам не пойдешь?» – удивился Бонди. «Нет, ступай один. И слушай, Бонди, не задерживайся там слишком долго». «А что?» – Бонди заподозрил неладное. «Да так. Представь себе, что долго там быть, скажем, вредно для здоровья. Зажги электричество, выключатель тут же у двери. Шум в подвале – это не от машины. Она работает бесшумно, без перебоев, без запаха. Шумит там этот, как его, вентилятор. Ну-ну, ступай, я подожду здесь. Потом мне расскажешь». Президент Бонди спускается вниз, тихо радуясь, что на некоторое время избавился от этого помешанного. А что Марик помешанный, в этом все-таки нет никакого сомнения. Бонди несколько озабочен тем, как бы убраться отсюда по-добру-поздорову и побыстрее. Заметим, что двери, ведущие в подвал, огромной толщины, окованы железом, совсем как у банковских сейфов. Прекрасно. Зажжем свет. Выключатель рядом, около двери. Посреди бетонного, со сводчатым потолком чистого, как монастырская келья, подвального помещения, на бетонных козлах лежит огромный медный цилиндр. Он закрыт со всех сторон, лишь наверху решеточка, опечатанная пломбами. Внутри машины темно и тихо. Из цилиндра, равномерно скользя, выдвигается поршень, медленно вращающий тяжелое маховое колесо. Вот и все. Лишь вентилятор в подвальном окне шумит, не умолкая. То ли от вентилятора тянет сквозняком, то ли еще что-то. Но чело пана Бонди овевает легкий ветерок. Ощущение такое, будто от восторга у него дыбом поднимаются волосы, а тело уносит в бесконечный простор. И вот ты уже летишь, не чувствуя собственного веса. Охваченный неизъяснимым блаженством, Г.Х. Бонди опускается на колени. Ему хочется громко кричать и петь от умиления и счастья. Ему чудится шум необъятных и бесчисленных крыл. Но тут кто-то больно хватает его за руку и тащит наверх, вон из подвала. Это инженер Марик. На голове у него капюшон или скафандр водолаза. Марик волочит Бонди наверх по лестнице. В передний Марик снимает металлический капюшон и утирает струящийся по лбу пот. «Еще мгновение, и было бы поздно», — выдыхает он в страшном волнении.